Глава 5. Наместник и государь. Столица Гондора жила в смятении и страхе. Чистое небо и ясное солнце будто смеялись над людьми, которым уповать было не на что, которые каждое утро ожидали роковых вестей. Градоправитель их сгинул в огне. Прах христианского конунга лежал неупокоенный в цитадели. Новый же государь, явившийся ночью, наутро исчез. Говорят, уехал воевать со всевластными силами тьмы и ужаса. А разве их одолеет чья бы то ни было мощь и доблесть? Тщетно ждали они вестей. Знали только, что войска свернули от Маргульской долины на север, скрылись в черной тени омертвелых гор и больше не присылали ни одного гонца с угрюмого востока. Ни слуху, ни духу от них не было. Всего через 2 дня после ухода войска царевна Эовин велела сиделкам принести ее облачение и уговоров слушать не пожелала. Ей помогли одеться, возложили больную руку на холщовую перевязь и проводили к смотрителю палат врачевания. «Сударь», — сказала она, — «на сердце у меня неспокойно, и не могу я больше изнывать от праздности». «Царевна», — возразил смотритель, — «ты еще далеко не излечилась, а мне строго-настрого велено довести дело до конца с особым тщанием. Еще 7 дней, так мне сказали, ты не должна была вставать с постели. Прошу тебя, иди обратно в свой покой». «Я излечилась», — сказала она, — «от телесного недуга. Левая рука только плоха, а это пустяки. Но недуг одолеет меня снова, если мне будет нечего делать. Неужели нет вестей с войны? Я спрашивала у сиделок, они не знают». «Вестей нет», — отвечал смотритель. «Известно лишь, что войско наше очистило Маргульскую долину и двинулось дальше. Во главе его, говорят, наш новый полководец севера. Это великий воин. А вдобавок целитель. Никогда бы не подумал, что рука целителя может владеть мечом. У нас в Гондоре все иначе. Правда, если верить древним сказаниям, бывало и так. Однако же многие века мы, целители, лишь врачевали раны, нанесенные мечом. Хотя и без этих ран дела бы нам хватило. Сколько в мире болезней и немощи, а тут еще войны и всякие сражения». «Да нет, господин смотритель, во всякой войне один зачинщик, другой же воюет по неволе», — возразил Иовин. «Но кто за меч не берется, от меча и погибнет. Ты что, хотел бы, чтобы народ Гондора собирал травы, пока черный властелин собирает войска? А бывает, что исцеление вовсе не нужно. Иной раз лучше умереть в битве, принять жестокую смерть. Я бы ее и выбрала, будь мой выбор». Смотритель поглядел на нее. Высокая и стройная, со сверкающими глазами на бледном лице, она сжала в кулак здоровую руку и повернулась к окну, выходившему на восток. Он вздохнул и покачал головой. Наконец она снова обратилась к нему. «Что толку бездельничать?» — сказала она. «Кто у вас в городе главный?» «Право, не знаю, царевна», — замялся он. «Не по моей этой части. Над мустангримцами, которые остались, начальствует их сенешаль. Городом ведает наш хранитель ключей Гурин. А вообще-то правитель, новый наместник у нас, само собой, Фарамир. Где его искать?» «Искать его не надо, царевна. Он здесь, в палатах. Он был тяжело ранен, теперь поправляется. Только я вот не знаю... Может, ты меня к нему отведешь? Тогда и узнаешь». Фарамир одиноко прогуливался по саду возле палат врачевания. Под теплыми лучами солнца его тело понемногу оживало, но на душе было тяжко, и он то и дело подходил к восточной стене. Обернувшись на зов смотрителя, он увидел Эовин и вздрогнул от жалости. Так печально было ее измученное лицо. «Государь», — сказал смотритель, — «это рестанийская царевна Эовин. Она сражалась вместе с конунгом, была жестоко ранена и оставлена на моем попечении. Но моим попечением она недовольна и хочет говорить с градоправителем». «Не ошибись, государь», — сказала Эовин. «Я не жаловаться пришла. В палатах все как нельзя лучше для тех, кто хочет излечиться. Мне же тягостны праздность, безделье, заточение. Я искала смерти в бою и не нашла ее. Но ведь война не кончилась». По знаку фармера смотритель с поклоном удалился. «Чем я могу помочь тебе, царевна?» — спросил фармер. «Как видишь, я тоже узник наших врачевателей». Он снова взглянул на нее. Его всегда глубоко трогала чужая скорбь, а она была прекрасна в своем горе, и прелесть ее пронзала сердце. Она подняла глаза и встретила тихий, нежный взгляд. Однако же Эовин, возвращенная среди воинов, увидела и поняла, что перед нею стоит Витязь, равного которому не сыщешь во всей Рестании. «Чего же ты хочешь, царевна?» — повторил он. «Говори, что в моей власти, я все сделаю». «Я бы хотела, чтоб ты велел смотрителю отпустить меня», — сказала она, и хотя слова ее по-прежнему звучали горделиво, но голос дрогнул, и она усомнилась в себе впервые в жизни. Она подумала, что этот высокий воин, ласковый и суровый, принимает ее за несчастного, заблудшего ребенка, и неужели же ей не хватит твердости довести безнадежное дело до конца? «Не пристало мне указывать смотрителю. Я и сам ему повинуюсь», — отвечал фармер. «И в городе я пока что не хозяин. Но будь я даже полновластным наместником, по части лечения последнее слово остается за лекарем, а как же иначе?» «Но я не хочу лечиться», — сказала она. «Я хочу воевать вместе с братом, с Эомером, и погибнуть, как конунг Теоден. Он ведь погиб и обрел вечный почет и покой». «Если тебе это уже по силам, царевна, все равно поздно догонять наше войско», — сказал фармер. «Гибель в бою, наверное, ждет нас всех, волей-неволей, и ты встретишь смерть достойнее и доблестнее, до поры до времени покорившись врачеванию. Нам выпало на долю ожидать, и надо ожидать терпеливо». Она ничего не ответила, но лицо ее немного смягчилось, будто жестокий мороз отступил перед первым слабым дуновением весны. Слеза набухла и скатилась по щеке, блеснув дождинкою, и гордая голова поникла. Потом она вполголоса промолвила, как бы и не к нему обращаясь: «Мне велено еще целых 7 дней оставаться в постели, а окно мое выходит не на восток». Говорила она, словно обиженная девочка, и как не жаль ее было, фармер все же улыбнулся. «Окно твое не на восток», — повторил он. «Ну, это поправимо. Что другое, а это в моей власти. Я скажу смотрителю, он распорядится. Лечись послушно, царевна, и не оставайся в постели, а гуляй сколько хочешь по солнечному саду, отсюда и гляди на восток, не забрежет ли там надежда. Да и мне будет легче, если ты иной раз поговоришь со мной или хотя бы пройдешься рядом». Она подняла голову, снова взглянула ему в глаза, и ее бледные щеки порозовели. «Отчего будет легче тебе, государь?» — спросила она. «И разговаривать я ни с кем не хочу». «Сказать тебе напрямик?» «Скажи». «Так вот, Эовин, рестанийская царевна, знай, что ты прекрасна. Много дивных и ярких цветов у нас в долинах, а красавиц еще больше, но до ныне не видел я в Гондоре ни цветка, ни красавицы прекрасней тебя, прекрасней и печальней. Быть может, через несколько дней нашу землю поглотит мрак и останется лишь погибнуть, как должно. Но пока не угаснет солнце, мне будет отрадно видеть тебя. Ведь и ты, и я побывали в запредельной тьме, и одна и та же рука спасла нас от злой смерти». «Увы, государь, это все не обо мне», — поспешно возразила она. «Тьма еще висит надо мной. И в целители я не гожусь. Мои загрубелые руки привычны лишь к щиту и мечу, однако спасибо тебе и на том, что для меня открылись двери палаты. Буду с позволения наместника Гондора гулять по саду». Она откланялась, а Фаромир долго еще бродил по саду и чаще глядел на палаты, чем на восточную стену. Возвратившись к себе, он призвал смотрителя, и тот рассказал ему все, что знал о рестанийской царевне. «Впрочем, государь, — закончил он, — ты гораздо больше узнаешь от невысоклика из соседней палаты. Он был в охране конунга и, говорят, защищал царевну на поле боя.